9. Джейк прибавил шагу после того, как пересек 50-ю улицу. После 49-й перешел на бег трусой. У 48-й побежал. Ничего не мог с собой поделать. 48-й он пересекал, когда горела табличка «Идите». Но она замигала красным, едва Джейк добрался до тротуара. «Джейк, подожди!» — крикнул Эдди с другой стороны улицы, но Джейк не остановился. Наверное, просто не мог. Конечно же, Эдди тоже чувствовал притяжение Розы. Как и Роланд, и Сюзанна. В воздухе слышался гул, слабый, но приятный. Прямая противоположность ощущению темноты. Роланду этот гул навеял воспоминания о Меджесе и о Сюзан Дельгадо. Поцелуи, разделенные на матрасе из сладкой травы. Сюзанна вспомнила, как маленькой девочкой забиралась на колени к отцу, гладкой щечкой прижималась к грубой шерсти его свитера. Вспомнила, как закрывала глаза и глубоко вдыхала запах, принадлежавший ему и только ему. Трубочного табака, лосьона «Зимняя свежесть» и мастерола, мази, которую он втирал в запястье, где артрит начал покусывать его с 25 лет. Эти запахи означали одно — у нее все хорошо. Эдди вспомнил поездку в Атлантик-Сити в далеком детстве. Ему тогда было лет 5 или 6. Мать взяла их с собой, но в какой-то момент она и Генри отошли, чтобы купить мороженое. Миссис Дин указала на скамейку на набережной со словами: «Усядешься вот туда своей задницей, мистер мужчина, и не оторвешь ее, пока мы не придем». Он так и сделал. Мог бы просидеть там целый день, глядя на спускающийся к воде песчаный пляж и накатывающие на него серые океанские валы. Каждый раз, когда волна отступала, его глазам открывалась полоса мокрого коричневого песка, такая яркая, что приходилось щуриться, глядя на нее. А сам прибой гремел и успокаивал одновременно. «Я мог бы сидеть здесь вечно», — вспомнили Эдди тогдашние мысли. «Мог бы сидеть, потому что здесь все красиво, спокойно и правильно. Все, как и должно быть». Вот в этом все пятеро особенно сильно, лишь не составил исключения, почувствовали что-то удивительное и прекрасное. Роланд и Эдди, не сговариваясь, подхватили Сюзанну под локти, приподняли, оторвав босые ноги от земли, и понесли. Подойдя к 47-й улице, увидели красную табличку с надписью «Стойте». Роланд вытянул руку навстречу приближающимся фарам и крикнул: «Хайл, именем Гилеада приказываю, остановитесь!» И они остановились. Завизжали тормоза, чей-то передний бампер встретился с чьим-то задним, зазвенело разбившееся стекло, но они остановились. В свете фар, под какофонию клаксонов, Сюзанну с возвращенными ей и уже грязными ногами перенесли через мостовую. Ощущение счастья, ощущение, что все будет хорошо, росло с приближением к углу 2-й авеню и 46-й улицы. Роланд чувствовал, как гудение Розы ускоряет бег его крови. «Да», — думал Роланд, — «клянусь всеми богами, да, это она. Возможно, не дверь в темную башню, а сама башня. Боже, какая же у нее сила! Какое притяжение! Катбер, Таллен, Джейми, ну почему вас нет со мной?» Джейк стоял на углу 2-й авеню и 46-й улицы, глядя на дощатый забор высотой 5 футов. Слезы катились по его щекам. Из темноты за забором доносилось гармоничное гудение. Звуки многих голосов, поющих вместе. Поющих на одной ноте. «Это здесь», — говорили голоса. «Именно здесь вы найдете все. Поворот к лучшему, счастливую встречу, излечение от лихорадки, из-за которой кровь закипала в жилах. Здесь может осуществиться любое желание. Здесь поймут всех и каждого. Здесь можно увидеть добрые отношения и познать, как творить добро. Здесь можно вновь обрести, казалось бы, потерянное здравомыслие и ясность ума. Здесь все будет хорошо. Джейк повернулся к ним. «Вы это чувствуете?» — спросил он. «Да». Роланд кивнул, потом Эдди. «Сьюзи!» «Это почти самое прекрасное, что может быть на свете», — ответила она. «Почти», — подумал Роланд. Она сказала «почти». Заметил стрелок и другое. Произнося эти слова, она непроизвольно рукой поглаживала живот.